Глава 13. Красноперов чувствовал себя разбитым. Он почти всю ночь просидел за компьютером, выискивая информацию на нового фигуранта дела, пока он никак не мог увязать Никодима в определенную схему. А может, и нечего увязывать. Завел богословский интрижку с красивым парнем, снял квартиру, продвигал его таланты. В любом случае, необходимо с ним поговорить. Он достаточно долго оставался в тени, потому что бизнесмен умело скрывал нетрадиционную связь. Хотя в наше время никого не удивишь чем-то подобным. Павел зашел в прокуратуру. Его сразу окликнул дежурный. «Вам передали пакет». «Спасибо». Полицейский направился в кабинет, усмехаясь про себя. Он не сомневался, что нелегальные производители алкоголя выполнят настойчивую просьбу. Зиновьев с Ивушкиным уже заливали кипятком растворимый кофе и громко смеялись. «Поделитесь со мной. Тоже хочу посмеяться». Павел бросил папку на стол. «А то последнее время мало причин для веселья. Слушай, вчера свояк рассказал». Богдан с кружкой подошел к окну, открыл форточку и размял сигарету. «Приходит гей в церковь, чтобы раскаяться в грехах. Народу много, все крестятся, челом бьют, молятся, и лишь один ходит по залу в рясе и машет кадилом». Запаниковал гей и кричит попу. «Мужчина! Мужчина в сарафане! У вас сумочка горит!» Коллеги заразительно захохотали. Красноперов вытер брызнувшие слезы и посерьезнел. «Евгений Ильич, допивай кофе и дуй на склад за вещдоком. Помнишь, мы нашли на месте преступления, где обнаружили Загайнову Елену, связку ключей? Принеси. Надо проверить кое-что». Павел повернулся к Зиновьеву. «Богдан, вот видео с проходной завода. Ищи автомобиль. Время убийства Анны Злобинской ты знаешь». «Принесли», — усмехнулся Богдан. «А куда они денутся с подводной лодки?» С этими словами Павел достал из папки листок бумаги, взял телефон и набрал нужный номер. «Доброе утро!» Следователь снова заглянул в записи. «Раиса Николаевна, извините за столь ранний звонок, но дело не терпит отлагательства. Вас беспокоит следователь Красноперов из Управления внутренних дел города Горячевска. Мы могли бы с вами встретиться?» Павел слушал секунду. «Вы не волнуйтесь. Хотел выяснить, кто снимал вашу московскую квартиру примерно месяц назад. Вы скажите адрес, я подъеду». Садовое товарищество, в которое направлялся полицейский, находилось недалеко от Горячевска. С дородной женщиной далеко за 50 Красноперов встретился буквально через 40 минут после звонка. На шум подъезжающей машины Раиса Николаевна вышла на улицу и замерла в ожидании полицейского под раскидистой яблоней. «Добрый день!» — Павел протянул руку. «Павел Анатольевич, можно просто Павел?» «Раиса Николаевна!» — улыбнулась женщина, вытерла руки о фартук и пожала сухую мужскую ладонь. «Можно просто Раиса. Давайте поговорим в саду. Внуки еще спят, не хочу их будить. Я живу здесь круглый год, а жилье в Москве сдаю. Все копейка к пенсии, но вы не подумайте. Все зарегистрировано в домовом комитете. Вчера я был по адресу и видел квартирантов, но меня интересуют мужчины, которые жили до них. Были такие, но они съехали в марте. Я долго других квартирантов не брала, ждала порядочных, да и сдаю недешево. А что с ними не так?» «Все так. Скажите, кто из них основной квартиросъемщик?» «Молодой парень, он и деньги вносил, и на телефон отвечал. У него еще паспорт белорусский, фамилия Заиграев. Кажется, вот копию документа я не сохранила. Как вы можете их охарактеризовать?» «Ну, это не отец и сын», — подумав, ответила женщина. «Разница в возрасте существенная, но не настолько. Старший солидный, очень дорогая одежда, одеколон не передать. Приезжал на шикарном автомобиле. Второй моложе, проще, словно студент, джинсы, рубашка, кеды. Эти мужчины из разных миров, на мой взгляд. Ничего общего. Я за их жизнью не следила, так наведывалась пару раз в месяц проверить показания счетчиков и забрать арендную плату. В квартире порядка особого не наблюдалось, но и не захламляли. Бутылки из-под алкоголя не копили и носки не разбрасывали. Если бы я не увидела солидного мужчину, то решила, что проживает только студент. Заставала его случайно. Пару раз, но он в разговоры не вступал, старался как можно быстрее исчезнуть. Раиса перешла на шепот, как будто их могли услышать. «Я считаю, что между ними шуры-муры, но вы сами понимаете». «Да не может быть!» — подлил масло в огонь Павел. «Мало ли, какие общие интересы могут объединять двух мужиков». «Ага, рыбалка. Только удочки в углу не стояли. В домино и шахматы не играли тоже. А собутыльники квартиры с дорогим ремонтом не снимают». «Ну, Раиса Николаевна, вам в полиции служить надо, а не с внуками сидеть. Еще один вопрос. Когда они съезжали из квартиры, случайно не прихватили запасной комплект ключей?» «Вы откуда знаете?» Опешила женщина. «Прихватили. Я долго пыталась дозвониться до парня, но безуспешно. Пришлось сделать дубликаты для новых жильцов». «У вас имеется свой комплект?» «Обязательно. Вдруг квартиранты потеряют. Такие случаи бывали». «Я могу ключи сфотографировать?» Раиса Петровна скрылась в доме и вернулась через минуту. «Вот, только фотографируйте. На руки не отдам». Женщина протянула связку. «Если вопросов нет, то я пойду завтрак готовить. А вы оставайтесь, я блины напеку, пальчики оближешь». «Блины — это хорошо». Красноперов сделал несколько снимков на телефон и вернул ключи. «Спасибо за приглашение. Только ждет солдата служба». Павел не успел отъехать от дома, как зазвонил телефон. «Это господин Красноперов?» Павел услышал голос Людмилы Симонович и поздоровался в ответ. «Я выяснила у менеджера адрес, по которому проживает Заиграев. Сброшу сообщение на телефон». «Огромное спасибо! Подождите, Людмила, у меня к вам один вопрос. Я вчера посмотрел в интернете все, что нашел о выставке. В репортаже в день открытия мелькнул портрет Виолетты Богословской, а вчера этого портрета в галерее я не увидел. Я могу ошибаться?» «Вы не ошибаетесь. Портрет был, но буквально на другой день его купил неизвестный. Вообще, по правилам, мы отдаем проданные вещи только по окончании выставки, но в этот раз сделали исключение. Клиент, пожелавший остаться неизвестным, предложил хорошую сумму с условием, что он заберет работу немедленно. По правде сказать, фотография не стоила таких денег. Я быстро пошла на уступки, тем более от сделки мы получали свои комиссионные». «Разве Заиграев и Виолетта Богословская были знакомы?» «Меня тоже удивил этот факт, хотя мало ли какие обстоятельства могли их свести в одной точке». «Как долго будет действовать выставка?» «Через 3 дня закрытия». «Подождите, еще один нюанс. На фотографиях стоит дата создания снимка?» «Как правило, нет, но, кажется, на фото с Виолеттой в углу стояло обозначение. Я могу ошибаться. Подождите секунду, я гляну в портфолио». Симонович пропала на полминуты. «Да, есть. Прислать вам копию снимка?» «Обязательно. Огромное спасибо, мадам Людмила. Вы очень помогли». «Обращайтесь», — снисходительно ответила женщина и, не прощаясь, отключила телефон. Красноперов перекусил в придорожной забегаловке и вернулся в прокуратуру. «Вот ключи». Ивушкин бросил на стол целлофановый пакет с ключами. «Нет, это я тебе говорю. Вот ключи. Сейчас распечатаю фотографии и отправляйся к экспертам, чтобы изучили на схожесть». Павел подключил компьютер. «Забыл тебя спросить. На похоронах видел что-нибудь интересное?» «Ну, я покрутился на кладбище». Ивушкин почесал затылок. «Народу пришло немного. Видно, в компании решили не отвлекаться от работы по пустякам. Все-таки рабочий день. Панихида прошла чинно, благородно, без эксцессов». «В ресторане поминал?» У Богдана на фоне скудного питания обострялась фантазия от слова «ресторан». «Поминал», — буркнул Евгений. Если бы хоронили какого-нибудь слесаря, дядю Васю, то порвали бы три баяна и наплели по пьяной лавочке такого, о чем сам покойный не знал. А здесь публика солидная, лишнего никто не пил, а тем более не говорил. Давай быстро к экспертам. Красноперов положил на стол распечатанные с телефона картинки и повернулся к Зиновьеву. Обнаружил на видео автомобиль? А как же? Темно-синяя Тойота. Точно она. Точно. Ночью проезжал только этот автомобиль. Транспортное средство зарегистрировано на Богословского Эдуарда Семеновича. Я так и думал. Павел подскочил в нетерпении. Я очень быстро ввожу тебя в курс дела, и мы едем за одним персонажем. Как ты знаешь, Богословский решил со своим богатством свинтить из страны, но покинуть отчий дом он хотел со своим любовником. Да-да, ты не ослышался. С любовником. Они вместе снимали квартиру на окраине в Москве. Потом, когда их случайно обнаруживает Виолетта, пара переезжает в Горячевск. Девушка поняла суть взаимоотношений брата и молодого человека, и через какое-то время ее находят мертвой. Когда Богословский с любовником покидали квартиру, то не отдали хозяйке один комплект ключей. Ты помнишь, в марте, когда мальчишки увидели труп Загайновой Елены, на месте преступления эксперты нашли связку ключей, а на одежде девушки обнаружили волос, как потом выяснилось, он принадлежал Богословскому. Я уверен, что связка, которую я сфотографировал у хозяйки квартиры, и ключи, найденные нами на берегу, от одной двери. И, наконец, машина Тойота. Значит, маньяк Эдуард Богословский? Все улики указывают на него. Тогда кто задушил его самого? Выясним. Скорее всего, тот, кто украл его деньги. Поехали брать любовника, заиграя его Никодима. Он может оказаться соучастником преступлений. Парень должен быть здесь. Его выставка действует еще 3 дня. Дом, окруженный высоким забором из профлиста, находился на окраине. Ворота оказались не заперты, и автомобиль с полицейскими беспрепятственно подъехал к самому крыльцу. Услышав шум мотора, на крыльцо вышла женщина в красных резиновых перчатках. «Вы новые постояльцы?» «Мы из полиции. Разыскиваем Заиграева Никодима». Красноперов показал удостоверение. «Это он снимал дом?» «Снимал». Женщина сняла перчатки, поправила волосы и внимательно посмотрела в удостоверение. Год проживал, и вот неожиданно уехал. Позвонил с утра, предупредил, что ключи оставит под ковриком. Вышел из дому, ну, 30 минут назад. Я, когда пришла убирать, чайник был еще теплый. «Можно осмотреть дом?» Не дожидаясь разрешения, Красноперов шагнул внутрь. Следом двинулся Богдан. «Смотрите!» – женщина посторонилась. «Вы хозяйка?» – Зиновьев, не теряя времени, осматривался. «Владелец живет в Сочи. Я соседка, слежу за домом, заселяю квартирантов, убираю после них за небольшую плату. Заиграев жил один. Знаете, чем хорош отдельный дом? Тем, что за жизнью жильца никто не следит. Он волен делать все, что хочет. Заиграев выдал мне копию паспорта и оплачивал аренду вовремя. Кого сюда приглашал, с кем жил, не моего ума дело. А если жилец промышляет детской порнографией или трупы расчленяет?» Богдан бегло осматривал кухню. За ним следовала уборщица и выдавала свои комментарии. «Это не моя территория ответственности. Я не собираюсь облегчать работу служб правопорядка. У вас сейчас зарплата со всеми прибавками и льготами, не в пример шоферу или продавщице, поэтому ищите сами и не ждите бдительности». «Несознательная вы гражданка», — Зиновьев посмотрел на женщину с любопытством. «Моя сознательность закончилась, когда сыну дали 3 года за кражу бутылки вина в супермаркете. Дом закрываем и опечатываем. Подвал должны осмотреть эксперты». Голос Павла раздался из глубины. Потом он появился сам и обратился к соседке. «На чем уехал Заиграев?» «Темная Тойота. Номера не помню». Полицейские выдворили уборщицу, заперли дом и ворота. «Богдан, отправляйся в управление. Пусть объявят план перехват автомобиля Тойота». Я сброшу тебе на телефон фотографии из Заиграева Никодима. Он может оставить автомобиль и уехать на поезде или автобусе. Ему надо в Москву, чтобы выбраться из страны. Сам бери машину и отправляйся в московский офис Богословского, проверяя дни, когда произошли убийства. А я еще раз допрошу вдову. Надо торопиться, иначе упустим Заиграева. Куда он денется? Его работа еще в галерее. Денется, потому что это не картины, не ювелирные изделия. Это фотографии, которые можно распечатать снова. Ты что-то обнаружил в подвале? Именно там держали девушек. Ты заметил, что Заиграев пользовался домом в течение года? Действительно. Зачем арендовать для встреч и дом в Горячевске, и квартиру в Москве? Ответим на этот вопрос, поймем, кто убийца.